Гитару на комике погромче? А, микрофон отошел чуть-чуть. Нет, все погромче. Он стоит вот так. Я чувствую себя врагом заклятым, не приношу я родине доход. Я не даю ни молока, ни мяты, не рассчитал какой-то идиот насчет меня. Моменты упустили, в то время Ельцин землю продавал, и Горбачев про что-то все пиздили и пиздили, я просто панковал. Мне с молоком мать не дала бациллы, что встроиться поможет в коллектив. Учитель не сажал меня на вилы за то, что я не принял их призыв творить добро на доблестное благо. Меня отец за ересь не порол, воспитан после взятия Рейхстага, но задолго рождения моторол. Чужой среди заботливых улыбок, пекущихся о благе стукачей, чужой среди единоверской глыбы, стригущих зелень бодрых палачей. Я чувствую, буравит взгляды в спину, я чувствую мишени на груди. Улыбка сходит с уст наполовину и застывает прямо посреди. Я хуже наркомана в подворотне, убийцы, что раскаяться посмел. Мне сердце оцепляет черной сотней достойнейших намерений и дел. Меня тошнит, все небо как могила, все ваше счастье, Ойшвиц и тюрьма. Куда уйти, откуда взяться силам, как не сойти от этого с ума? Лишь память о далеком и прекрасном, лишь лица, вереницы прошлых слов понять дают, что все же не напрасно копал себе всю жизнь могильный ров. Живу как есть, и гложет паранойя, боязнь поверить в Бога и страну, творить добро из плюшевого гноя и козырять убогому говну.